преступления против семьи и несовершеннолетних, понятия и виды преступлений против семьи и несовершеннолетних. Преступления против семьи и несовершеннолетних – это предусмотренные нормами, глава 20 Уголовного кодекса, статьи со 150 по 157, виновно совершенные общественно опасные деяния, направленные против семьи и несовершеннолетних. Видовым объектом преступлений против семьи и несовершеннолетних является семья и несовершеннолетние. В зависимости от непосредственного объекта они подразделяются на преступления против несовершеннолетних, вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления, статья 150. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий, статья 151. Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, статья 156. Против семьи. Подмена ребенка, статья 153. Незаконное усыновление, удочерение, статья 154. Разглашение тайны усыновления, удочерения, статья 155. Злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей, статья 157. Преступление против несовершеннолетних. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления, статья 150 Уголовного кодекса. Потерпевший, несовершеннолетний, то есть лицо, не достигшее к моменту совершения преступления 18 лет. Объективная сторона выражается в вовлечении несовершеннолетнего в совершение преступления. Способы вовлечения – обещание, обман, угрозы и так далее – значения для квалификации не имеют. При подстрекательстве несовершеннолетнего к совершению преступлений действия взрослого лица при наличии признаков состава указанного преступления должны квалифицироваться по статье 150, а также по закону, предусматривающему ответственность за соучастие в форме подстрекательства в совершении конкретного преступления. Состав преступления является формальным. Оно окончено с момента вовлечения несовершеннолетнего в совершение преступлений, независимо от того, совершил ли он какое-либо преступление. Субъективная сторона – прямой умысел. Лицо осознает, что вовлекает несовершеннолетнего в совершение преступления и желает этого. Если взрослый не знал о несовершеннолетии лица, вовлеченного им в совершение преступления, он не может привлекаться к ответственности по статье 150. Субъект преступления, предусмотренного частью 1 статьи 150, вменяемое, достигшее 18 лет лицо. Субъектом квалифицированного состава преступления часть 2 статьи 150 являются родитель, педагог, иное лицо, на которое законом возложены обязанности по воспитанию несовершеннолетнего. Особо квалифицирующими признаками являются: а. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления с применением насилия или с угрозой его применения, часть 3 статьи 150. Б. Вовлечение несовершеннолетнего в преступную группу, либо в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления, часть 4 статьи 150. В. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды, либо по мотивам ненависти или вражды, в отношении какой-либо социальной группы. Часть 4 статьи 150. Насилие, о котором говорится в части 3 статьи 150, может выражаться в виде умышленного причинения средней тяжести вреда здоровью. Под преступной группой, названной в части 4 статьи 150, следует понимать любую группу, предусмотренную статьей 35 Уголовного кодекса, группу без предварительного сговора, группу по предварительному сговору, организованную группу и преступное сообщество, преступную организацию. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий. Статья 151 Уголовного кодекса. Объективная сторона предусматривает вовлечение несовершеннолетнего: первое, в систематическое употребление спиртных напитков, одурманивающих веществ; второе, в занятия бродяжничеством или попрошайничеством. Состав преступления формальный. Субъективная сторона – прямой умысел. Субъект преступления, предусмотренного частью 1 статьи 151, лицо, достигшее 18 лет. Субъектом квалифицированного состава преступления часть 2 статьи 151 являются родитель, педагог, иное лицо, на которое законом возложены обязанности по воспитанию несовершеннолетнего. Согласно примечанию к статье 151, уголовная ответственность родителя за вовлечение несовершеннолетнего в занятие бродяжничеством исключается, если указанное деяние совершено вследствие стечения тяжелых жизненных обстоятельств, вызванных утратой источника средств существования или отсутствием места жительства. Особо квалифицирующим признаком часть 3 статьи 151 является вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий с применением насилия или угрозой его применения. Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, статья 156 Уголовного кодекса. Объективная сторона включает соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетним: первое, неисполнение; второе, ненадлежащее исполнение обязанностей по его воспитанию. Состав преступления формальный. Если вследствие жестокого обращения несовершеннолетнему причинен вред здоровью, то содеянное виновным необходимо квалифицировать по совокупности статей Уголовного кодекса. Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом. Лицо осознает, что не исполняет или ненадлежащим образом исполняет обязанности по воспитанию несовершеннолетнего. Осознает, что данное его поведение соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним, и желает действовать таким образом. Субъект преступления специальный, то есть родитель, иное лицо, на которое возложены обязанности по воспитанию несовершеннолетнего, педагог или другой работник образовательного, воспитательного, лечебного или иного учреждения, обязанного осуществлять надзор за несовершеннолетним. Преступление против семьи. Подмена ребенка, статья 153 Уголовного кодекса. Потерпевшим является ребенок. Объективная сторона преступления выражается в подмене ребенка. Состав преступления формальный. Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом и корыстными или иными низменными побуждениями, мотивами. Субъект общий. Незаконное усыновление, удочерение. Статья 154 Уголовного кодекса. Потерпевшими являются дети, хотя бы один. Объективная сторона выражается в незаконных действиях, первое, по усыновлению, удочерению детей. Второе, передаче их под опеку, попечительство. Третье, на воспитание в приемные семьи. Уголовная ответственность за указанные действия наступает при наличии неоднократности, корыстных побуждений. Состав преступления формальный. Субъективная сторона – прямой умысел. Субъект – общий. Разглашение тайны, усыновление, удочерение. Статья 155 Уголовного кодекса. Объективная сторона выражается в разглашении тайны усыновления, удочерения, вопреки воле усыновителя. Состав преступления формальный. Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом и корыстными или иными низменными побуждениями, мотивами. Субъект преступления может быть специальным, лицо, обязанное хранить факт усыновления, удочерения как служебную или профессиональную тайну. Общим – любое иное достигшее 16 лет вменяемое лицо. Злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей. Статья 157 Уголовного кодекса. Потерпевшими от преступления, предусмотренного частью 1 статьи 157, являются несовершеннолетние дети, нетрудоспособные дети, достигшие 18-летнего возраста. Объективная сторона преступления выражается в злостном уклонении от уплаты по решению суда средств на содержание несовершеннолетних детей или нетрудоспособных детей, достигших 18-летнего возраста. Состав преступления формальный. Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом. Субъект преступления специальный – родитель. Потерпевшими от преступления, предусмотренного частью 2 статьи 157, являются нетрудоспособные родители. Объективная сторона состоит в злостном уклонении от уплаты по решению суда средств на содержание нетрудоспособных родителей. Состав преступления формальный. Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом. Субъект специальный, совершеннолетние, трудоспособные дети.